Глава пятая. Узор Ариадны. Первое. Оба они не спали всю ночь, сидели молча друг против друга, взявшись за руки и погруженные в свои мысли. Головоломка, которую им предстояло решить, была и на порядок сложнее тех, что Цикада предлагала решателям, и на порядок опаснее. В этом сомнений не было. Их там ждали, заманивали и ждали. Около половины третьего ночи Артур встал, извинился и направился к выходу из кабинета. «Арти?» — встрепенулась Элли. «Ты куда?» «На минутку, дорогая». Он смущенно улыбнулся. «Мне надо переброситься парой слов с Джеймсом». «Да ведь он наверняка спит сном праведника», — возразила она. И вскочит, заслышав малейший шорох. «Почему бы тебе самой не поспать часок-другой?» Она покрутила головой. «Не смогу. Знаю, что не смогу. Хотя и думать более-менее ясно тоже не получается». «Я скоро вернусь», — заверил ее Артур и вышел в коридор. Там он прошел к кабинке лифта и съехал на полуподвальный этаж, где располагалась мини-квартирка слуг. Подойдя к одной из дверей, он осторожно постучал. Дверь открылась почти мгновенно, и в проеме выросла худощавая жилистая фигура дворецкого. «Да, сэр». «Прости, старина, я тебя разбудил». «Что вы, сэр? Я читал, и, услышав шаги, тут же подошел к двери». Артур не смог сдержать улыбки. «Что же ты читал, Джеймс?» «Историю Шотландии в изложении для школьников». «Джеймс, ты, должно быть, шутишь. Такую книгу ты мог бы написать и сам. Уверен, что историю нашей Родины ты знаешь лучше, чем любые университетские умники». Робертсон смущенно хмыкнул. «То, что я знаю, школьникам знать не следует, сэр. Но, простите, вы что-то хотели мне сказать?» «Это скорее просьба, Джеймс. Нам выезжать в Хитроу без четверти шесть, и тебе надо было бы поспать, но...» «Не может быть никаких «но», сэр, что нужно сделать?» Макгрегор достал бумажник, вынул из него несколько купюр по сотне фунтов. «Нужно быстренько съездить в Сохо и обратно. Вот еще сотня на такси в два конца». «У меня есть деньги, сэр», — обиженно возразил дворецкий. «Надеюсь, ты не станешь спорить, что у меня их чуточку больше. Кроме того, это мой заказ. Старинные правила платит заказчик». Джеймс переступил с ноги на ногу. «А такси, сэр? Это зачем? Роллс на ходу домчит до Сохо меньше, чем за полчаса». «Роллс в Сохо глубокой ночью привлечет внимание. Не тот район». «Окей, сэр, понял. Что нужно сделать в Сохо?» «Там, как ты знаешь, полно круглосуточных магазинов, мини-мартов». Робертсон уже успел облачиться в джинсы и кожаную куртку. «А что нужно купить, сэр?» «Сотовый телефон. Стоп, два. Но того типа, что имеет собственный присвоенный номер. Ты понял, Джеймс? Это для связи в случае острой необходимости». «Не слишком сложная задача, сэр. Бренд играет роль?» Артур задумался. «Пожалуй, нет. Хотя... если будут Мотороллы, бери их. Не будет Нокио. Задача туда и обратно. Мы будем в кабинете. Приедешь, поднимайся сразу к нам». Дворецкий молча кивнул, набирая на своем мобильнике номер вызова такси. «Машину на Ланселот Плейс. Ехать в Сохо. Там подождать 5 минут и обратно». «Ясно». Он выключил сотовый. «Будет через 5 минут. Черный Остин, как и положено. Ну, так я побежал ждать кэп. Окей, сэр?» Артур молча пожал Робертсону руку и вышел из его квартирки. Джеймс, не запирая дверь, двухметровыми шагами отправился по лестнице вверх.